Глава 13. Второй день войны, а марийская армия уже сломила сопротивление приграничных феодалов западного Рубаята. Захватила все вражеские крепости вдоль реки Ромаин и парочку городов. Противник был разбит и откатывался на восток, а наши легионы продолжали наступление. Мерный топот тысяч солдатских сапог и лошадиных подков сотрясал землю. И царские войска текли по дорогам обреченного королевства сплошным стальным потоком. Настолько плотным, что наш небольшой караван, три десятка всадников и пять повозок с трофеями, едва вклинились между батальонами 11-го резервного легиона. Но мы все же смогли найти прореху, вышли на разбитый ухабистый тракт, наследие былого имперского величия, и направились к ставке командующего 2-й Восточной армии, находившейся в расположении 8-го легиона. Движение неспешное. Погода хорошая, начало лета. Кругом свои. Мы в тылу. Диверсантов не видно и не слышно. Так что опасаться нечего. Поэтому я не напрягался и, мерно покачиваясь в седле, размышлял. Требовалось навести порядок в своей голове, и я это делал. Самая главная проблема, конечно же, видения, посылаемые мне, как я считал, матерью, северной колдуньей. Защититься от этих видений и предугадать их приход нельзя. По крайней мере, я такого способа не знал. Но кое-какие выводы из всего, что со мной произошло и что я увидел, можно было сделать. Ну и что же в итоге вышло? Во-первых, я потомок древних людей, пришедших на материк Ираха через портал. И моя матушка, соответственно, тоже. Во-вторых, наши предки, проживавшие на закате своей истории в пещерах, обладали возможностью при помощи сложных рунных знаков и иероглифов, не чета современным, открывать магические врата между мирами. И делали это очень легко. В-третьих, они старались открывать порталы втайне от других народов, которые пришли в новый мир. А значит, предки чужакам не доверяли или не воспринимали как равных. В-четвертых, по неизвестной мне причине, племя, называемое матушкой народом Вайда, раскололось. И если часть племени, наиболее многочисленная, хорошо снабженная и имеющая сильного вождя-мага, ушла дальше, то другая вернулась обратно и осталась возле первого большого портала. В-пятых, дела давно минувших тысячелетий влияют на мою жизнь, и мне это не нравится. С одной стороны, каждое видение — это новые знания, от которых отказываться не хотелось. А с другой стороны, я не давал никому разрешения лезть в мои сны. Тем более мифической ведьме, родившей меня, и оставившей на попечение отца. Таковы были доступные мне исходные данные. Но всей картины я пока не видел. А значит, не мог принять правильного решения. Поэтому оставалось ждать развития событий, копить информацию и держать язык за зубами. Не нужно никому знать, что у меня бывают странности. А то ведь могут счесть за сумасшедшего и конец карьере. Это в лучшем случае, если мне не поверят. А если поверят? При таком раскладе меня могут отдать магам для опытов и не посмотрят, что я из благородной семьи. А потом на север отправится команда охотников, которая будет ловить мою мать, и снова я окажусь крайним. Так что лучше всего молчать. Папа не молчал и ни с кем на откровенный разговор не выходил. И я не буду. И для здоровья полезно, и для репутации. «В общем, ничего не меняется», — прошептал я себе под нос. «Ты что-то сказал, Атар?» На меня посмотрел поручик Ян Михар, командир кавалеристов. «Нет», — я покачал головой. Поручик отвернулся, а я сосредоточился на другом проблемном вопросе. «Мой ротный командир, капитан Агликана, практически открытым текстом дал понять, что поддерживает князя Айрика Раена, оказывающего ему и другим офицерам своей армии особую протекцию. И в этом нет ничего нового. Протекционизм и кумовство везде, и пусть это не очень хорошо, ничего постыдного в этом нет. До тех пор, пока это явление не переходит определенных рамок. Но помимо этого, капитан проговорился, что ради князя он готов порвать глотку даже царю. Серьезное заявление. И раньше за эти неосторожные слова его подвесили бы на крюк и долго пытали, выясняя, спьяну он это сказал или с умыслом. Да и сейчас тоже. Если начнется серьезное разбирательство, миндальничать не станут. Вот только мы беседовали один на один, без свидетелей. И все, что я могу, это найти майора Кана и доложить обо всем ему. Однако сразу возникает вопрос. А оно мне нужно? И ответ очевиден – нет. Я с этого ничего не выгодую, а хлопоты возникнуть могут, поскольку Кана наверняка заставит меня следить за капитаном и братом Роем и втираться к ним в доверие. А мне что царь, что князь Айрик, особой разницы между этими двумя сиятельными раенами для меня нет. И как я уже отмечал ранее, желание лезть в авантюры отсутствует, так что долой интриги и подковерную борьбу за власть. Я останусь в стороне и продолжу честно служить. А дальше посмотрим. Как сказал один философ позапрошлого века, будет день и будет пища. От того, что я определился со своими дальнейшими действиями, на душе сразу стало легче. И подняв голову, я посмотрел на заходящее солнце и улыбнулся. Поручик Михар это заметил и сказал. «Гляжу, у вас, корнет, настроение приподнялось?» «Да», — я кивнул и спросил. «Нам еще долго ехать?» «Расстояние-то небольшое, 7-8 миль. Но сегодня до ставки не доберемся. Дорога забита, и нашим лошадкам необходим отдых. Видимо, придется остановиться на ночлег в поле или возле какой-нибудь местной деревушки». «Наверное, придется», — согласился я. Мы замолчали и продолжили движение. Но вскоре стало смеркаться, и караван, свернув с тракта, остановился на околице небольшого безымянного села. В самом поселении, представлявшем из себя скопище лачуг, сараев и землянок, расположился пехотный батальон. Но нам места не нашлось. Впрочем, не очень-то и хотелось спать в переполненном земляном подвале. Поэтому лагерь разбили на окруженной густым кустарником поляне. Выставили караулы, разожгли костры, и вместе с поручиком Михаром мы раскинули простейшую сигнальную цепь. На что-то более серьезное не хватило сил. Пока готовился ужин, я присел у огня и достал трофейный вампирский дневник. Несколько секунд смотрел на знакомый иероглиф «Смерть», а затем открыл толстый журнал и на заглавной странице обнаружил четверостишее на эльфийском. «Янвус ридеру малана, у гетра паатысна буния уфтай, гетра слалей удит, якарысо теранай тринара анатар». Перевод был несложным. «Ты умерла во блеске красоты, и спишь под сенью старых вязов. Спи, милая, и жди, а я к тебе приду в свой срок». Дальше шла запись на морейском. «В мире живых есть много вещей, которые считаются ценными. Это любовь и слава, мудрость и почет, красота и уважение, имущество и деньги. Но когда к живым приходит бледная старуха в белом саване, все это теряет смысл. Отсюда вывод. Смерть сильнее всего, и будущее за теми, кто встанет на ее сторону и будет ей служить». На следующей странице то же самое. Смерть, смерть, гибель, кровь, страдания и опять смерть. Ничего нового. Сплошной психоз, навевавший тоску. И это писал вампир, которому свыше 100 лет? Бред. Мне было трудно в это поверить. Но, тем не менее, против фактов не попрешь. Кровосос, погубивший множество людей, был романтиком. Он записывал в дневник стихи, и, судя по тому, что все они были мне неизвестны, сочинял их самостоятельно. Странно. Однако, что мне известно о вампирах, кроме того, о чем говорят люди вокруг? Практически ничего. Поэтому исключать, что вампир вполне мог быть романтиком и поэтом, не следовало. Я быстро пролистал тетрадь до конца и кое-что интересное все-таки обнаружил. Никаких страшных тайн и схем, по которым можно найти клад. Обычные записи и несколько иероглифов. Уже знакомая мне смерть и 7 дополнительных. Восток, граница, тьма, серый, башня, кровь, спуск. Для чего Закария нарисовал эти знаки и где их увидел? Непонятно. И подумав, что слишком часто на моем пути попадаются иероглифы древних, словно специально, я убрал дневник вампира в сумку. «Атар!» — кликнул меня Михар. «Давайте ко мне! Как раз каша поспела, с превосходным вяленым окроком, между прочим, а к нему свежее пиво». Отказываться было неудобно, и я присоединился к поручику. Сразу получил глубокую глиняную тарелку с кашей, ложку, хлеб, кусок сдобренного перцем хваленого окорока и кружку пива. От ароматных запахов во рту начала выделяться слюна. Но поесть не довелось. С тракта на поляну свернул большой обоз из госпитальных фургонов под охраной полусотни всадников. Ничего необычного, места всем хватит, и мы с поручиком были не против. Вот только вслед за фургонами появилась освещенная светом дорогого магического светильника карета, и из нее вышла девушка, которую я узнал. Это была Юна Эстайн. И я не сдержался. Встал и, улыбаясь, махнул ей рукой. «Добрый вечер, госпожа Юна!» Она посмотрела на меня и не признала, что и не мудрено. Девушка чистенькая и гладенькая, от нее за милю духами пахнет, а я грязный, уже потертый и закопченный дымом походных костров. Стою в полутьме с котелком в руках и скалюсь. Как такого узнаешь? Тогда я подошел к ней, отвесил вежливые поклоны и спросил. «Какими судьбами вы здесь, госпожа Юна?» Глаза девушки расширились, теперь она меня вспомнила. Вот только ответить не успела. Из-за спины я услышал голос. «Мы сопровождаем груз для военных госпиталей 2-й армии. Это дар жителей города Рупьенгарда нашим военным». Я обернулся и обнаружил еще одного знакомца, Сьерры Рахова, в мундире лейтенанта. Что и не мудрено. Если его родной дядя командует 11-м легионом, который он набирает из своих вассалов, карьерный рост Сьерры обеспечен. «Ты!» — прошипел он и сжал кулаки. Смотреть на Сьерры было смешно. Очень уж комичной выглядела его злость, особенно после кровавого штурма Дервагата. И очень по-детски он себя вел, но смех пришлось сдержать. Мне не хотелось ссоры, тем более с офицером выше меня по званию на 2 ступени. Однако, в отличие от меня, молодой Рахов сдерживаться не собирался и, схватившись за меч, воскликнул. «Ты мерзавец! Я готов снова бросить тебе в лицо перчатку!» «Ну и зря!» — я усмехнулся. «Мы на войне, так что подожди. Вот победим, тогда и встретимся». «Нет! Поединок! Прямо сейчас! Я требую сатисфакции!» «Да пошел ты!» Я снова посмотрел на Юну. «Извините, госпожа». Договорить не получилось. На затылке шевельнулись волосы. Опасность. И я отскочил в сторону. «Получи, негодяй!» Сьерры все-таки решил вынудить меня на поединок, который по законам военного времени в действующих войсках карался весьма сурово, вплоть до смертной казни, и попытался ударить ногой. Однако удар пришелся в пустоту, а он, не удержав равновесия, растянулся на грязной траве и его ладони при падении уткнулись в человеческие экскременты, которых вокруг хватало. Некрасивая ситуация. Можно даже сказать, что позорная. Исьерре закричал. «Солдаты! Ко мне!» Не понимая, в чем дело, на помощь к лейтенанту бросились его воины, а ко мне поспешили кавалеристы поручика Михара. Заскрежетала сталь, и кто знает, что бы произошло дальше, но сработала моя сигнальная сеть. Судя по всему, поручик тоже что-то почуял и начал оглядываться. А затем из темноты вылетели стрелы, и воздух содрогнулся от рева вражеских воинов. «За короля! Убивай марийских собак!» Раскинув руки и обливаясь кровью, упал кавалерист. В его шее торчала корявая охотничья стрела, простая самоделка с гусиными перьями, и на миг все вокруг меня застыло, словно кто-то остановил время. Но продолжалось это недолго. Ровно столько, чтобы я понял, на нас напали вражеские диверсанты, невычищенные марийскими егерями. После этого время побежало с привычной скоростью, и, выхватывая клинок, я закричал: «К бою!» В воздухе свистели стрелы. Одна вонзилась в карету юной Эстайн и задрожала, а еще несколько попятнали кавалеристов. Свет! Лучники били на свет, излучаемый магическим фонарем. И, подпрыгнув, клинком я ударил по магическому светильнику на крыше кареты. Он треснул и погас, а Юна закричала. «Что вы делаете? Прячься!» Без церемоний я толкнул ее в сторону ближайшего госпитального фургона, а затем повернулся навстречу врагам. Вражеские стрелки били на яркий свет фонаря, но он погас, и они переключили свое внимание на лошадей и обозников, находившихся у костров. Стрелы летели стайками, по 20-30 за раз. Обстрел был сильным, и неприкрытые броней и щитами марийцы выбывали из строя. Одному при мне стрела попала в висок, другому — в сонную артерию, третьему — в руку, а четвертому пробила шею и вышибла пару зубов. Поручик Михар при этом пытался стянуть кавалеристов и своих, и Рахова в ударный кулак. А испачканный дерьмом Сьерре еще минуту назад, такой храбрый, потерял голову и, подвывая, на карачках полз под карету Юны. «Мразь! Как на дуэль, так первый нарывается. А как начался реальный бой, обделался», — подумал я, кинув на него взгляд, и встал рядом с Михаром. «Аттар, они за кустарником!» — воскликнул поручик. «Сможешь что-нибудь сделать?» Михар магией владел плохо, хоть и благородных кровей, только защита и сигнальные сети в арсенале. Чародеев рядом не было, а батальон в стороне. И в деревне, судя по шуму, тоже шел бой. Значит, рассчитывать можно только на себя. И я предложил поручику: «Давай так, я бью огнем, идем в атаку. А здесь оставим десяток воинов, вместе с обозниками они продержатся. А если противник только этого и ждет?» «Не думаю. Была бы у вражеского командира пехота, она бы на нас уже налетела, момент подходящий. Так что нет, в кустах только стрелки». «Ладно, попробуем. Бей, а я соберу бойцов». Магические потоки были рядом, и я зачерпнул сколько смог, на пределе своих возможностей. После чего сформировал клубок из жидкого огня и, размахнувшись, кинул его в кусты. Получилось. Озаряя все вокруг тусклым светом, огнешар улетел в темноту и рухнул именно там, куда я его послал. Яркая вспышка слегка ослепила меня, и огнешар взорвался. Радиус поражения у него небольшой, метров 6-8, однако он накрыл некоторых вражеских лучников, заметавшихся в панике, и поджег несколько кустов. Прекрасный ориентир, и следом я отправил второй огненный клубок. Еще одна вспышка, Люди в кустарнике закричали сильнее, и обстрел почти сразу же прекратился. А поручик Михар отдал команду. «В атаку!» Он рванулся в кусты первым, я следом, а за нами несколько десятков спешных кавалеристов. «Господин Атар!» Рядом появился сержант Юсир, протягивавший на ходу мне круглый кавалерийский щит с массивным бронзовым умбоном. «Возьмите!» Щит оказался у меня и привычно лег на левую руку. А затем мы вломились в кустарник. Треск веток, хруст сучьев под ногами, шорох опадающей листвы, сбиваемой телами людей, крики воинов и звон стали. Все это смешалось, и трудно было понять, что происходит. Подобно другим бойцам, я ломился через кусты в сторону огня. Там находились враги, и вскоре я оказался перед ними. Кустарник закончился неожиданно. Я выскочил на небольшой покатый холмик с чистой вершиной и оказался на позиции рубаятских лучников, грузивших на брезентовое полотнище обожженное тело своего товарища. Они обернулись, и хотя я не видел их глаз, наверняка в них было недоумение и непонимание. Рубаятцы не ожидали, что мы так быстро придем в себя и полезем в кусты, и это было их ошибкой. А за ошибки, как известно, надо расплачиваться. Кровью. «Ха!» На выдохе, длинным выпадом я достал первого противника, обычного крестьянина. Клинок легко проскользнул между ребрами рубаятца, и я потянул его на себя. Двое других противников, то ли охотники, то ли собиратели, оказались не трусами. Они выхватили короткие мечи и бросились на меня. На что они рассчитывали, не знаю, но шансов у них не было. Я шагнул навстречу тому, который был справа, отбил его зубочистку и наотмашь ударил ополченца в лицо, моментально превратившееся в кровавую маску. После чего отступил в сторону, уклонился от выпада второго противника, привычно принял на щит следующий удар и подсек лучнику ногу. С криком он упал, я его добил. Клинок опустился сверху вниз на его голову и раздался характерный треск проломленной черепной коробки. Одновременно с этим из кустов вылез отставший Юсир, огляделся, покачал головой и с уважением в голосе сказал: «Вы прямо зверь какой-то, господин Атар! Никого в живых не оставили!» Я не ответил, а двинулся дальше, и он последовал за мной. Мы вышли на широкую тропу и обнаружили, что на нас валит толпа в полтора десятка вражеских вояк. Ополченцы! Стадо баранов даже льва может растоптать, я это понимал, и удержать рубаятцев на пару с Юсиром не смог бы. Поэтому промелькнула мысль отступить и дождаться подкрепления. Но в этот момент со мной что-то произошло. В голове щелкнуло, и я увидел, как в воздухе возник бледный иероглиф «Смерть», с которым я был связан невидимой нитью. А еще пришло ощущение того, что где-то, совсем рядом, бурлит полноводная река. От нее веет свежестью и огромной магической силой. И эта сила отличается от той, которой оперировали чародеи Ираха. Но я мог ею воспользоваться. Что это? Зачем? Откуда? Пронеслось в голове. А подсознание в это время само потянулось к неведомой силе и стало перегонять ее в иероглиф. «Нет!» Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, воскликнул я и усилием воли разорвал нить, связывавшую меня и древний знак. Иероглиф «Смерть» рассеялся, но сила в нем уже была. И она выплеснулась на врагов, как и сержант Юсир, ничего не видевших и не понимавших. И эта смертоносная энергия, подобно дождевым каплям, опала на тела увидевших нас ополченцев, и они застыли. Секунду назад, сжимая оружие с боевыми кличами, Они неслись по тропе и были готовы нас убить. А затем все переменилось. Люди замерли, и один из них, которому досталось больше всего смертельных дождевых капель, опустился на колени. Его лицо было искажено невыносимой мукой и страданием, настолько сильным, что он не мог даже застонать. Паралич охватил его тело, а потом он умер. Просто взял и скончался. В краткое мгновение жизнь ушла из человека, а его товарищи стали покачиваться и медленно приходить в себя. «Господин Атар!» — я услышал голос Юссира. «Не знаю, что с ними, но этим надо воспользоваться». «Да», — согласился я, стараясь сохранять спокойствие. «Атакуем!» Вдвоем мы набросились на рубоядцев, и мой клинок испил новую порцию вражеской крови. Удар! И голова с плеч. Выпад! И сталь пронзила грудь сжимавшего охотничий лук ополченца. Толчок щитом в лицо другого местного вояки. И бронзовый умбон пробивает его голову. Ослабленные и ничего не соображающие ополченцы умирали. А мы с Юстиром собирали кровавую жатву. А затем появились кавалеристы под предводительством Яна Михара. И дело было окончено. Пока я бился на фланге и перекрывал тропу, поручик и основные силы нашего отряда уже разобрались с остальными ночными налетчиками. Больше убивать было некого. Кто успел, тот сбежал. И мы с Михаром, оставив солдат собирать трофеи и вытаскивать трупы рубоядцев на поляну, вернулись обратно. «Последние лучники были странными, какие-то сонные», — сказал поручик. «Не знаешь, что с ними, Атар?» «Не знаю». Я покачал головой. «Да понятно, в чем дело!» — в разговор вклинился Юссир. «Наверное, отвара дурманного перед боем выпили для храбрости и перебрали». «Может быть», — сказал Михар и хлопнул меня по плечу. «Ты оказался прав, Атар. Мы атаковали и победили. Славный бой вышел». «Славный». Я выдавил из себя улыбку, и мы вошли на поляну, где царила суета. Ржали подраненные лошади и стонали задетые стрелами люди. Юная Стайн, как и положено целительнице, помогала пострадавшим, и я видел, как от ее рук, соприкасавшихся с ранами, исходило легкое зеленое свечение. Девушка была бледна и растрепана, но держалась. Значит, не белоручка, хотя избалована сверх всякой меры. Так бывает. Человек сам по себе неплох, но излишнее внимание близких может превратить его в домашнего тирана, который знает, что любое желание будет выполнено, а любая проказа прикроется старшими родственниками. Но ничего. Жизнь все расставит по своим местам. И есть надежда, что красавица Юна поймет, что к чему, и сделает правильные выводы. Михар и я вернулись к кострам и сменили одежду. Сержанты справлялись без нас, и наше вмешательство в ночную лагерную суету лишь добавило бы хаоса. Поэтому мы с поручиком обновили магическую сигнальную цепь, которая среагирует на чужаков, если они вновь появятся, и стали готовить ужин. Он подкинул в костер смолистых сучьев, и я поставил рядом с огнем котел с кашей, а дядька Эльвик, прятавшийся весь бой, сжимая в руках дубину под повозками и следивший, чтобы никто не разграбил трофеи, расстелил на траве полог и стал накрывать новый стол. Спустя час, обсудив ночной бой и поужинав, мы с поручиком подвели итоги. В нашем отряде трое убитых, 7 раненых, и выбыло 6 лошадей. А в госпитальном караване 8 убитых, 2,5 десятка раненых, и выбыло 17 лошадей. Серьезные потери, но могло быть гораздо хуже, если бы мы продолжали сидеть в обороне. А у противника 27 убитых, и мы взяли 5 пленников. Главарь банды налетчиков, являвшийся частью большого подразделения, к сожалению, сбежал. Добычу взяли мало. Что с нищих взять? Разве только оружие из сыродутного железа. А больше ничего не было. Тем временем, когда трупы врагов были собраны в кучу, появился Сьерре Рахов, сделавший вид, что ничего не произошло. Он уже отмылся из дерьмеца и попытался руководить не только своим кавалеристом, но и нами с Мехаром. А мы демонстративно отвернулись, и поручик приказал воинам сносить к мертвым телам хворост для погребальных костров. При виде такого неуважения Сьерре вскипел. «Господа офицеры, я старше вас по званию, поэтому требую исполнять мои приказы и проявлять уважение!» Поручик улыбнулся и сделал вид, что ничего не слышит. А я кивнул на руку лейтенанта и сказал: «Господин лейтенант, а у вас ладонь в какашках, да и пахнет от вас как-то не по-военному». «Где?» Сьерре вскинул к лицу ладони и, конечно же, ничего не обнаружил. После чего, понимая, что над ним издеваются, резко развернувшись на каблуках, он ушел, и его проводили с мешками. Больше в ту ночь ничего не произошло. Пару раз на нашу стоянку выезжали патрульные из конно-егерского отряда, чьей задачей было обнаружить налетчиков заблаговременно, но они прозевали нападение. Им мы передали пленников, которых допросят и повесят, а сами, отринув прочь заботы, завалились спать. Поутру воины сложили два погребальных костра, и огонь испепелил тела павших воинов, марийских и вражеских. После чего наш караван продолжил путь, и на опушке меня окликнула Юна Эстайн. «Корнет!» Я подъехал к девушке, которая первой обратилась ко мне, что было добрым знаком, и всмотрелся в ее лицо. Она выглядела усталой, и глаза Юны лихорадочно блестели. Всю ночь она, избалованная отцом, благородная аристократка, помогала раненым. И, спрыгнув с лошади, я кивнул ей и сказал: «Доброе утро, госпожа Юна. Наши встречи не приносят нам радости и заканчиваются неприятностями. Но все равно я рад видеть вас, и вы, как всегда, великолепны». Девушка слегка улыбнулась и сказала: «Спасибо за комплимент, Корнет, и жаль, что все так выходит. Видимо, такова судьба, и опять мы расходимся в разные стороны. Но прежде чем вы снова исчезнете, я должна вам сказать, что была неправа. Вы два раза спасли меня. Сначала в Рупьенгарде, а затем минувшей ночью. А я отплатила вам черной неблагодарностью». «Слава богам!» Я кинул взгляд на небеса. Она все поняла. Наконец-то! И ей понадобилось на это всего каких-то два месяца. «Рад служить вам, госпожа Юна. Надеюсь, мы еще встретимся при других обстоятельствах». «Буду рада». Она замялась, а затем все же выдавила из себя: «Будьте осторожны. Сьерре затаил на вас зло». «Мне не страшно, но я буду начеку. Кстати, а он вам кто? Не жених случаем?» «Нет. Просто друг детства. У него с девушками не очень. Впрочем, это не важно. Прощайте, Корнет Ругавир». Красавица направилась к госпитальным фургонам, возле которых стоял хмурый Сьерре Рахов. А я, запрыгнув в седло, сказал ей вслед: «До встречи, госпожа Юна. Я уверен, что мы еще встретимся. Обязательно».